Происшествие на постоялом дворе. Максим ничего не успел сказать на это. За окном раздался частый цокот подков. Пузыри были уже рядом. Хозяин вскочил на ноги, бросился к окну. «Сюда! Скорее!» – закричал хозяин. «Он здесь! Хватайте его!» Пузырей не надо было подгонять. Обе створки дверей распахнулись. Пузыри ворвались в комнату, бросились к Максиму. Тогда он выхватил из-за пояса плетку-самохлестку и начал хлестать направо и налево, не подпуская к себе никого. Пузыри валились на пол, пряча головы, катались в разные стороны. Хозяин с хозяйкой дрожали от ужаса при виде такой расправы. Выход был свободен. Максим не спеша подошел к двери, приказал плетке: «Свищи, хлещи, никого не упускай!» Заткнул рукоять самохлестки в дверную ручку и закрыл за собой дверь. Визг толстяков за дверью не стихал. Плетка продолжала работать. А выскочить в окна пузыри не могли, потому что были для этого слишком толстыми. Максим позвал. «Буль-буль, я здесь!» – отозвался рядом дрожащий тоненький голосок. «Я тут спрятался!» Карлик сидел на ветке тополя. Максим снова посадил его на плечо. «Говорил же я тебе, не верим, вот бы попались!» «Ну ладно!» – проворчал Максим. «Говори, куда идти?» Карлик показал дорогу, и Максим, гордый победой, пошел к вершине холма, потом начал спускаться вниз. Навстречу ему двигалась прохладная полоса густого белого тумана. Скоро Максим вошел в туман по пояс, потом скрылся в нем с головой. Он ничего перед собой не видел и нащупывал дорогу ступнями. Ноги у него быстро озябли, руки тоже, но их хоть можно было согреть в карманах. К счастью, спуск скоро кончился, и тут же впереди послышался плеск воды. Максим вышел к берегу быстрой, бурливой реки и остановился. Про реку карлик ничего не говорил. Надо переплывать ее или не надо? «Буль-буль!» – позвал Максим. Карлик не откликался. Он вообще что-то слишком давно молчит. Не случилось ли с ним чего-нибудь? Максим дотронулся до него, прислушался и услышал тихий, но отчетливый храп. Буль-буль спал, вцепившись цепкими ручонками в Максимов воротник. «Ладно», — подумал Максим, — «пускай спит. Сам как-нибудь найду дорогу. Только бррр, в воду лезть не хочется». Он решил пройти немного вдоль берега. Вдруг найдется какая-нибудь лодка или плот. Если не найдется, делать нечего. Надо переплывать реку. И Максим тихонько побрел вниз по течению. Под его ногами поскрипывала влажная береговая галька. Вдруг ему почудилось, будто позади точно так же поскрипывает галька. Словно кто-то крадется следом. Максим остановился, поглядел назад, но в тумане нельзя было разглядеть и кончика собственного носа. Скрипа не было слышно тоже. Максим шагнул, и снова ему почудился скрип где-то позади. Еще шагнул, опять услышал этот скрип. «Ну так это же эхо!» – решил он наконец и зашагал дальше. А шум воды становился все громче и громче. Скоро нельзя было расслышать даже звука собственных шагов. Так грохотала и ревела вода. Туман чуть просветлел, и Максим увидел водопад. Река, рыча, проваливалась в пропасть, а над водопадом качался мостик. Тоненькое деревцо с обрубленными ветками. Раскинув руки, Максим вступил на него. «Берегись!» – пронзительно завизжал проснувшийся карлик. Он так визжал, что Максим расслышал его голос даже сквозь рев водопада, но остановиться уже не мог. На этом мостике никак нельзя было повернуть назад. Можно было идти только вперед, и чем быстрее, тем лучше. Максим был уже над серединой потока, когда деревцо у него под ногами сильно вздрогнуло. Раз, другой. Потом подломилось, и вместе с Максимом, карликом и еловой шишкой рухнуло вниз, в воду.